Глава 8. Некоторое время спустя. Он смотрел на меня, как, наверное, смотрит на свою жертву жестокий зверь перед тем, как перегрызть ей глотку. Всегда пугал этот его взгляд. И если раньше я видела его крайне редко, то сейчас этот зверь в облике Самира появлялся все чаще. Удерживая меня за волосы, опускал на колени, а второй рукой расстегивал ширинку на своих брюках. Освободив член, ткнулся им в мои губы. «Давай, Света, как я люблю!» — тихий приказ. Хотя на дне его взгляда в тот момент полыхал огонь. Послушно принимаю его в себя, веду языком по уздечке, заглатываю ствол на всю длину, и он рычит от нетерпения. «Быстрее!» Совершаю несколько быстрых движений, но Самиру этого мало. И он, сжимая в руке мои волосы, толкается глубже. Упругая головка упирается мне в горло, и я покорно выполняю его желание, заглатывая глубже, пока не начинаю задыхаться. Самир зол. Я чувствую его ярость кожей, ощущаю ее в каждом его прикосновении, и причина его гнева не я. Но он стал другим, когда женился на этой девушке. Совершенно. Не то чтобы ему не была присуща жестокость. Нет, была. Но раньше это проявлялось по-другому. Я видела жажду в его глазах, видела, как сильно он меня хочет. Сейчас же это был совсем чужой человек. Он трахал меня в рот со звериным оскалом, при этом желания в нем не было. Лишь неуемная ярость, которую он никак не мог заглушить. Он словно отрывался на мне. А я падала все ниже. Медленно и мучительно погибала во мраке его взгляда. Даже если этот мужчина растопчет меня, сожжет мое тело и душу, я все равно буду любить его. Всегда. Вечно. Я никогда не забуду те дни, когда он вытаскивал меня из ада. И что бы ни случилось, в моем сердце всегда будет жить тот Самир, который протянул мне руку помощи и выдернул из страшного кошмара. 5 лет назад. «Ну давай, милая, скажи мне, куда тебя еще трахнуть?» Приторно-гадкий голос прорывается в мое подсознание, заставляя проснуться. А я не хочу просыпаться, потому что во сне мое спасение. Наяву же ад. Страшное, жуткое чистилище. Прошу. Не надо. Умоляю. Из горла вырывается лишь невнятный хрип, потому что он душит меня. Проклятый ублюдок, что ломает мое тело. А с ним и дух уже 5-й день. Странно. Я проваливаюсь в беспамятство, отключаюсь от реальности, пока меня снова не приведут в чувство. Но четко определяю время суток и количество нескончаемых часов издевательств. «Моя маленькая сука!» Тянет противно, мерзко. Мне хочется разодрать ему рожу, но руки стянуты наручниками так сильно, что холодная сталь врезается в мясо. Я хочу плакать, но слез больше нет. Они иссякли. Высохли, как и моя душа. «Давай, раздвигай свои ноги, тварь!» И делает это сам. Силой. Грубо. Больно. Стыда, правда, уже не ощущаю. Этот порог я переступила 3 дня назад. Он наваливается на меня своей воняющей потом тушей, и в промежность врезается его толстый член. Я кричу из последних сил, впиваюсь ногтями в мерзкую харю, но один сильный удар мгновенно выбивает из меня волю к сопротивлению. Чувствую, как из носа льется что-то теплое, а перед глазами прыгают черные точки. Он трахает меня, как озверелый, пыхтит и кряхтит, а с его противной морды на мое лицо капает пот. Он въедается в свежие раны и неимоверно жжет, похлеще кислоты. К горлу подкатывает тошнотворный ком, и меня рвет прямо на него. «Ах ты ж, сучара!» Бьет наотмашь, но трахать прекращает. И это уже облегчение. Потом я слышу несколько выстрелов, кто-то кричит, будто его пытают, и мне радостно от этого. Не знаю, кто те люди, что калечат моих мучителей, не знаю, оставят ли меня в живых. Но мне уже наплевать. Жизнь никогда не станет прежней. Даже если останусь в живых, солнечной девочки Светы больше не будет. Она умерла в адских муках под одним из мучителей. Голоса приближаются и замолкают. С трудом разлепив опухшие веки, пытаюсь сфокусировать взгляд. Какие-то мужчины. Почти все бородатые, огромные. Кавказцы. А потом я отрубаюсь и прихожу в себя уже на следующий день в больничной палате. Палата не из дешевых, да и сама клиника, похоже, платная. Я оглядываюсь по сторонам в надежде увидеть того, кто меня сюда привез, но вижу лишь медсестру. Она склоняется ко мне, что-то говорит, а я беззвучно вою, сотрясаюсь от немых рыданий. Меня обкалывают какими-то седативными препаратами и становится легче. То есть внутри все так же выжжено и пусто, но я не ощущаю боли. Так легче, так проще, так хорошо. На следующий день в палату вошел мужчина. Он присел на стул и долго смотрел на меня, сложив руки в замок. «Что ты видела там?» Спросил, наконец, спустя время, и я испуганно замотала головой. «Ничего не видела. Прошу вас, не убивайте». Жить все-таки хотелось. Хотя бы попытаться. На самом деле в моей памяти навеки отпечатались стены в брызгах крови и зияющая дыра во лбу главного мучителя. Но я бы никогда и ни за что не рассказала бы об этом никому. «Помощь нужна?» Я кивнула, не особо разбирая его скупые фразы. И он ушел. Мое лечение продолжилось, и через месяц я вышла из стен больницы. Меня встречал все тот же мужчина. Марат Хаджиев. Я не знаю, почему он помог мне. Понятия не имею, с чего вдруг такой, как он, вдруг проникся ко мне сочувствием. Но я буду благодарна ему всю жизнь за то, что познакомил меня с Самиром. А последний дал вторую жизнь. Он знал, что со мной произошло. Не мог не знать. Он помог выбраться из сплошного кошмара, преследующего меня днем и ночью. Он вдохнул в меня жизнь. И заставил запереть весь тот ужас под замок, спрятать его за кирпичную стену и там похоронить навеки вечные. Именно с Самиром я обрела покой и счастье.